Вадиком посчитали его предыдущее выступление 5 декабря 95 года, так что 8 лет и 1 месяц. Так, 7 лет и 1, да? Да. 7 лет и 1, нет, подожди. Правильно, 7 лет и 1 месяц. Добрый день. Я сейчас вот проезжаю по всем тем городам и весям, где уже бывал и не раз. И все время в голове крутится эта дико банальная фраза, как летят годы, как летят десятилетия. Вот, ну, неважно, мы, как говорится, не стареют душой ветерана, да? Я не знаю, кто из вас был на моем том самом выступлении. Вот. 3, 4, ну это 5, хорошо, 5. Но это уже, нет, и тем не менее, я перед вот приходом сюда, я тщательно просмотрел ту запись того концерта и даже записал все, что я там пел, чтобы не повторять это. Но потом я понял, что, конечно же, некоторые из тех песен я повторю, потому что, ну, они, да, хотел сказать гордо, они вне времени и пространства. Вот. Но на самом деле просто буду петь и читать вам и новые стихи, и старые, и всякие. По ходу этого выступления вы сами, пожалуйста, откорректируйте звук. Сказать, может быть, будет для вас это громко или тихо, да? Тогда вы подскажете. И второе, и для меня важное. Я очень люблю петь песни, что называется, адресно. То есть вот знать, что кто-то конкретно, хоть один человек, но хочет услышать именно эту песню. Поэтому вы подумайте просто, что вы хотите услышать. Первое отделение я буду петь, что хочу. А во втором я буду петь или что хочу, или что хотите вы. Вот вы и думаете сами, что вам лучше. Ну, а поскольку Боря сейчас сказал про Новый год, то давайте мы начнем с сугубо новогодней песни. Всех скорбей, от всего, что в нас пенилось и пело, улетает день, серый воробей, уплывает год, словно лебедь белый. Я кричу во след, до свидания, друг, ты уже от нас далеко далек, ни мольбою глаз, ни скрещением рук. Не унять уже твоего полета. Ты едва-едва различим в окне твой последний взмах, и пропал во мгле ты, как любой из тех, что дарован мне от начальных лет до печальной леты. Нам испить еще из подземных вод, но пока судьба нам сулит удачу, Новый год начнем, а минувший год воспоем в стихе и в душе плачем. Отрешайся на миг от земных оков, тишины хрусталь разнесем в осколки. В новогодний день наш удел таков — на земле сверкать, как шаром на елке. Ото всех обид, ото всех скорбей, от всего, что в нас пенилось и пело, улетает день, серый воробей, уплывает год, словно лебедь белый. Улетает день, серый воробей, уплывает год, словно лебедь белый. Уплывают такие, уплывают. А сколько их уплыло с тех далеких лет, на которые упала наша молодость, это и не сосчитать. Нет, конечно, сосчитать можно, тем более, если я вам спою эту песню, из которой абсолютно ясно, на какие годы упала наша молодость. Со всеми прочими в пожизненном балете я, и все плотнее времени смыкается кольцо. 20-й век мне выделило мое десятилетие, а у десятилетий все года свое лицо, все года свое лицо. Отражение в зеркале смотрю почти панически, но в памяти слабеющей покоятся светлы мои 60-е, где свет в политехническом, мои 60-е, где буйствуют битлы, где буйствуют битлы. У этих лет растаявших стою, как у подножия горы, где ветры вечности секут нас и косяк. На 60 все радости на том подножье множу я, а все напасти горести делю на 60, делю на 60. Увы, мы стали лысые, седые и усатые, но мы не раз оглянемся, устав и постарев, на те неповторимые, на те шестидесятые, где юность наша замерла, как мошка в янтаре, как мошка в янтаре, как мошка в янтаре. Вот спасибо. Поскольку на вас так благотворно, как и на меня, действуют эти воспоминания, я сейчас углублюсь еще глубже. Я хочу вам сейчас прочесть одно стихотворение, которое написал прямо перед самым отлетом в Штаты. Кто в этом зале когда-либо собирал марки? О! Вот. Притом я абсолютно убежден, что те, кто не поднял руки, они не лгут, но, знаешь, они собирали не марки, а открытки, значки, там, что собирали в то время, фантики, перышки когда-то мы собирали, артистов открытки, я сам собирал. Ну нет. Чего только не собирали. Вот я вдруг, почему я не знаю, что я ехал с выступления в Волгограде, это было прямо накануне отлета в Штаты. И в поезде вдруг вот стало писаться это стихотворение, которое, может быть, кому-то из вас что-то напомнит свое. Еще нет слов «дефолт» и «супермаркет», и «Ленин свят», и без него ни дня. Мне 10 лет, я собираю марки, и в мире нет счастливее меня. Развенчан культ, народ, что можно, тырит. Мы сверхдержава, вся страна в броне. Я поменял 2 марки на 4. И нет меня счастливее в стране. Сменился век, жизнь, как сосулька, тает. Не страны за плечами, а миры. Но как же мне сегодня не хватает той филателистической муры. Мы с ней росли в родительских халупах, с ней был не страшен быта тлен и прах. Ах, марки, ах, пинцетики, ах, лупы, ах, счастье обладание ими, ах. 100 крат сменились города и лица, Всех марок мне немецкие милей. А с марками альбом давно пылится на антресолях память моей. Там не подсел еще на шприц пирая, там той поры еще не стерся след, где мама рядом, где мне 10 лет. Я в раю. Я марки собираю. Песня, которую я сейчас пою, я ее написал уже после того, как я бросил собирать марки. Я только-только поступил в институт. Вот я человек достаточно рассеянный, но четко помню тот осенний вечер, дождь октябрьский. Я сижу за фортепиано, я тогда еще писал песни на фоно. И вот что-то там как бы наигрываю. Из этого начинает вытягиваться мелодия. А потом и какие-то строчки. Я, конечно, не мог предположить тогда, что пройдут десятилетия, выйдет такой маленький блестященький диск. Вообще мы не знали, что такие будут. Мы знали, что есть черные виниловые, настоящие крепкие пластинки. Что выйдет диск, где сводный хор бардов споет ряд песен, и это будет все названо очень так, ну, обязывающей песней нашего века. И вот одна из этих песен будет та самая, которую я тогда, значит, я 17-летний сидел и сочинял. Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние, чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди, а листья ластятся к стволам, а тротуары словно зеркало, и я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому, где как сутулые моржи машины фыркают моторами, где вьются рельсы монотонные, как серебристые ужи, где оборванцы фонари бредут шеренгою заляпаны, и осенью гненный парик сдирают ливневыми лапами. Спасибо вам, мои дожди, спасибо вам, мои осенние, за все, что вы во мне посеяли. Спасибо вам, мои дожди, спасибо вам, мои дожди. Этот вечер, он наполнен не только воспоминаниями вот о дождике, а да, он еще наполнен и запахами, и звуками. Я помню, что мама в этот вечер, она что-то пекла на кухне, и всю комнату заполнял такой замечательный густой запах ванили. Отец в это время был у себя в комнате, в 5-метровой комнатке, которую он торжественно именовал кабинетом, и, значит, что-то он писал стихи. И я это все отлично помню. И тоже тогда не думал, не гадал, что пройдут десятилетия. И вот полгода тому назад, ну, уже чуть больше, в мае месяце, я напишу такое стихотворение. Улизнув от дел насущных тихой сапой, я пойду сегодня в гости к маме с папой. Сын твой, мама, снова кашляет простым. Сын твой, папа, вновь торопится. Прости.

Меня ими Бог не обделил, и я им отвечаю взаимностью, иногда в песнях. Вот одна из таких песен, посвященная моему, одному из моих друзей. Называется она «Разговор с другом». А вечер был, как травяной настой. Друг сел и руки положил на стол. И понял я, что другу туго, но я его по праву друга не мучил и не поучал, молчал. Молчал глазами по лицу скользя, о чем словами рассказать нельзя. Про те несбывшиеся дали, которых только и видали когда-то в детстве по весне. Во сне была закуска на столе слаба, но хмель морщины разгонял со лба, и мы уже не замечали свои недавние печали. Мир будто заново возник без них, и в мире заново возникшим дом, где хлеб бесплатен и не заперт дом. Мир был на честности помешан, и было подлости меньше, и было все, как быть давно должно. Мой давний друг, мой неизменный друг, еще один мы завершаем круг, как мимолетные круги эти, в которых дышат наши дети, и нас уже зовут на вы. Увы, за кругом круг, и надо по пути, что нам отмерено пройти, пройти. И на чужие глядя лиц, от своего не отступиться. Такая малость, опади, пройди. А жены наши нам грехи простят, да нам и нужен-то всего пустяк, чтоб годы медленнее сменялись, чтоб наши женщины смеялись, и оставались их черты чисты. И жизнь разменивая как пятак, да будет так, прошу, да будет так, чтоб годы медленнее сменялись, чтоб наши женщины смеялись, и оставались их черты чистоты. Где-то с год тому назад меня пригласили выступить в Голландии. Но предупредили сразу, что вот те несколько концертов, которые там у меня будут, они будут не совсем обычными по аудитории. Когда вот мы выезжаем выступать за кордон, то кто у нас на концертах? Вы, ну, как говорится, наши люди. А там мне объяснили, что половина будет наших, а половина будут голландцы, которые изучают русский язык. Ну, ради бога, если они хотят так изучать, пусть изучают. И только меня попросили, чтобы я им до приезда еще выслал все тексты песен, чтобы они их перевели на русский, на голландский язык. И когда я вышел на первый свой концерт в Амстердаме, только я начал петь, я сразу понял, значит, где наши, где не наши, потому что как бы наши-то меня слушали и смотрели на меня. А голландцы, они меня и не видели, перед каждым было две стопки, вот они так сидели, значит. Но я-то к чему все? Организаторы этих выступлений были люди очень ответственные, видимо. И они хотели удостовериться в том, что эти переводы выполнены на должном уровне. И отдали две песни, в том числе и ту, которую я вам сейчас спел, на отзыв каким-то ведущим голландским специалистам по русскому языку. Вот я что хочу? Хочу вам просто прочесть абзац отзыва на эту песню, которую я вам сейчас спел, «Разговор с другом». Только прошу при этом учесть, что я ее написал, по-моему, в 27 или в 28 лет. Итак, вот абзац. О чем же эта песня? Перед нами картина. Два друга сидят за столом, молча, печально. Почему же эти два друга там сидят так? Они вспоминают про те несбывшиеся дали, которых только и видали когда-то в детстве, по весне, во сне. По-моему, слово «весна» здесь имеет особую смысловую нагрузку, означая начало новой, свежей, невинной жизни. Для друзей же наступил вечер, горький, как травяной настой. У них уже морщины на лбу и много грехов. С помощью водки друзья возвращаются в мир своего детства. Где нет подлости и лжи, а есть только честность и изобилие. И тем яснее друзья осознают свою старость. Сейчас хочу вам представить свой новый диск. Я его вам привез. Он мне как-то очень интересен и приятен вот чем. Я вот все эти годы отказывался от всех предложений записать диск как с аранжировками. Потому что я боюсь этих дел, и сейчас это модно, да, все пишут аранжировки. И подчас как бы избыточно ими увлекается. Очень хочет, чтобы звучали и скрипочки, и духовые, и органчик, там еще чем-нибудь. И в итоге очень часто вот песни в таком виде, они переступают за грань, как мне кажется, за которой и не становятся эстрадой, но и перестают быть как бы вот этим жанром. Да. Поэтому я отказывался. Пока один замечательный московский гитарист, я так считаю, да не только я, Евгений Быков, не предложил мне записать диск с ним. Он сказал так: «Вадим, я знаю вот о позиции твоей, вот, но я тебе обещаю, будет только одна моя гитара, больше ничего. Но только при условии, что твоей гитары там не будет». Вот. И вот давайте я тебе покажу одну-две песни, вот я сейчас подумаю над ними, сделаю, а ты решишь. Он мне их принес, я послушал и сказал: «Все, идем и пишем». Мы записали этот диск. Мне очень хочется вам сегодня показать хотя бы 2-3 песни из него. Ну, естественно, тут Жени нет. Вообще он мужчина такой длинный, высокий. Но сейчас он уместился вот в той штучке. У меня с собой просто его запись, его гитары. И позвольте мне вам спеть. Ну, для начала просто одну песню в таком, в комплексном виде. Он, и я ему чуть-чуть подыграю, только чтобы он об этом не знал ни в коем случае. Не скажите, ради Бога. А если на вас это не произведет слишком отталкивающее впечатление, то потом еще мы одну-две песенки так и споем. Что это за песня? Я ее, по-моему, пел в том выступлении, потому что я ее написал именно в 85-м году. Поскольку я был здесь в декабре, значит, скорее всего, я ее пел. Называется она «Переезд». «Переезд», ну, вот, помните, да? Ну, значит, пел. Но вы-то, наверное, вот те, кто не был, те слышат это слово, и для вас-то оно, вы-то думаете о своем, о переезде. А я писал о своем несравненно более локальном переезд с квартиры на квартиру, но это было болезненно и больно. Вот я впервые выдирал я корни из дома, где прожил 25 лет. Вот, и поэтому я там излил свои чувства. Вот, может быть, кому-то из вас они напомнят вот то ощущение тогда. Сейчас, секунду, сейчас мы включим. Вы не думайте, это чай. Шесть. Ну, а уж по звуку это вы думаете. Чуть погромче, я думаю. Переезжай в масштабе века, пустяк, конечно. Шматье и книги пакуем, грузим, перегружай. Такая мука, такая горечь, такая нежность. Переезжаем, переезжаем, переезжаем. Такая мука, такая горечь, такая нежность. Ну что такое? Давай сначала, ну если это... Давай сделаем так, чтобы это не повторялось, ладно? Века пустяк, конечно. Шматье и книги пакуем, грузим, перегружаем. Такая мука, такая горечь, такая нежность. Переезжай, переезжай, переезжай. Такая мука, такая горечь, такая нежность. Переезжай, переезжай, переезжай. Со мной, дружище, об этой боли не дискутируй. Перед порогом стою, как инок, перед мощами. Не из квартиры одной в другую, не из квартиры в другую дольку, в другую дольку перемещаюсь. Я знаю этот подъезд на ощупь, на вкус, на запах. Я прислоняюсь щекой к перилам, в том нету фальши. Один приятель на юг уехал, другой на запад. А я напротив, переезжаю, но это дальше. Переезжаю, как это слово и жжет, и жаль. Переезжают король и кучер, вор и епископ. Душа ведь тоже, покинув тело, переезжает. И только Богу потом известна ее прописка. С балкона брошу, как в пруд монету, свой взгляд последний. На зимний дворик, где наши липы и наши клёны. Переезжаю и не мигая, глядит во след мне. Живой подъезд мой, где ходит лифт мой, одушевленно. Переезжаю и не мигая, глядит во след мне. Живой подъезд мой, где ходит лифт мой, одушевленно. Спасибо. Да. Я хочу вам сейчас прочесть одно стихотворение, новое. Мне очень хочется вам его показать. Я его написал несколько месяцев тому назад, находясь впервые в жизни в Доме творчества. В Переделкино. Вообще, я всегда, для меня слово «Дом творчества» было загадкой. Помните, когда-то в литературке на 16-й полосе было такое четверостишее напечатано. Скворцы летят в дом скворчества, творцы летят в дом творчества. Я дверь в том доме отворил и кое-чего там натворил. Я никогда не был в таких домах, вообще не понимал, что за бред, что для того, чтобы написать что-то, необходимо ехать в дом творчества. И только оказавшись в нем, я понял всю вообще, ну, как бы сермяжную правду вот этого дела. Вы понимаете? Там такая тоска. Там делать абсолютно нечего. Если ты сам себя не возьмешь за шкирку и не подтащишь к столу, и не заставишь писать, то просто хоть ложись, хоть. А так постепенно расписываешься, и тебе как бы весело. Но я этим был не озабочен, потому что я пишу в других местах, я приехал туда отдохнуть. Я действительно спал, ел, гулял, бездельничал. Пока на восьмой день однажды не случилось уже под утро одно такое событие, если можно назвать это событием. Я вообще-то человек, не жалующийся на здоровье особенно, но приходит время. Короче, я проснулся где-то часа в 4 утра, впервые в жизни от малоприятного ощущения, что у меня куда-то исчез вот этот орган. Вернее так, он то появлялся, то исчезал. Я испугался, потому что, ну, я один там был. Что делать? Лекарств нет. Вообще даже не знаю, что надо здесь принимать. Потом я вспомнил, к счастью, что в холодильнике там осталось еще лекарство. Пошел, накапал грамм 100, я думал. Отпустило. Но уже было не до сна. Не до сна. И вдруг стало писаться стихотворение. Том, что интересно, впервые в жизни я написал на эту тему «Жизнь, смерть», ну, в таком, с таким легким чувством самоиронии. И мне кажется, это не ухудшило, а может быть даже как-то оттенило что-то. Я назвал это стихотворение «Визит старой дамы». Ты выслушай, а там уж верь, не верь. Пригнав к подъезду траурные дроги, сегодня смерть в мою стучала дверь. Я дверь открыл и замер на пороге. Кружила замять снежную пыльцу, и белой глади не было предела. Стоял февраль, и в нем лицом к лицу стояла смерть, и мне в глаза глядел. Все это ложь, оскал, коса, скелет. Она для тех, кто костен и ригиден. Смерть – это дама очень средних лет, в довольно респектабельном прикиде. Она сказала: «Я уже стара, чтобы блуждать между словесных просек. Я за тобой. Пора, мой друг, пора. Но согласись, покоя сердце просит. При ней ни газя, ни семеня. Я побелел от бешенства. Короче, отвык я, чтоб решали за меня, что мне пора, а что еще не очень. В преддверии грядущей немоты, прощально вперясь в дымку снежной пыли, я так сказал, с каких упор на ты? Брудершафт мы вроде бы не пили. Смерть, хохотнув, ответила: увы, у нас, дружок, нет времени на споры. Смущает ты, давай, дружок, на вы. Итак, дружок, вам 5 минут на сбор». И вот тогда, отдернув свитерок, не дожидаясь слов, поторопись-ка, я так сказал: позвольте ордерок на мой арест без права переписки. Среди словесной высохшей лузги, придумавшему это слово орден, короче, я запудрил ей мозги убийственным для смерти словом ордер. Она ж привыкла попросту ко всем, без приглашения, в двери и по морде. А тут облом. Чудак на букву «М» ей заявляет предъявить ордер. И сразу став растеряна земной, чья мощь была и обратилась в силос, засуетилась смерть передо мной, мне объяснить про ордер что-то силясь. Но я непрошибаем, как стена, сказал ей грубо, но по сути верно: нет ордера, тогда пошла ты на. Она пошла за ордером, наверное. Увы, не всегда она идет за ордером, а чаще вообще она о нем и не думает. Это мне так пока везет. Теперь спою одну песню. Я вспомню о своих, наверное, о друзьях. Может быть, кто-то из вас вспомнит о своих. Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам. О старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем их, как в бреду. Асфальты топчем, юные и упругие. и на прощание стискиваем руки, и руки обещают нам приду, и руки обещают нам приду. Они врастают, тают в синеву, а мы во сне так верим, так верим. Но наяву распахнутые двери и гарь утраты тоже наяву, и боль утраты тоже наяву. Но не прерывать связующую нить, она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, кто же остается? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в зависть. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам. О старых вспоминаем по ночам. Ну, поскольку вы все-таки как-то не, мне показалось, не отрицательно отреагируя на вот мою попытку спеть вместе с Бараном, с Быковым. Их у нас два самых лучших массовых гитариста, но с фамилиями тут проблема. Одного Быков зовут, другого Баранов, да. Да. Ну, и вот я хочу вам спеть сейчас, опять же, вместе с Женей, песенку, которую я написал, ну, уже достаточно давно, но... Она мне, я ее пою и часто, потому что когда я ее пою, я как будто бы возвращаюсь куда-то вот во что-то очень молодое и хорошее. Ведь смотрите, ведь вы сейчас уже наверняка были, ну, бывали в Майами, во Флориде, там что там еще у вас есть. Но, в принципе, мы тоже сейчас уже так ездим. И все равно, например, не знаю, как для вас, для меня эти слова никогда не будут наполнены тем особым каким-то теплом, как такие слова, как Пицунда, Сочи, Мисхор, ну что еще у нас было? Ялта, Гагра, Алушта, Коктебель. Вот, и хотя там было, конечно же, было и бескомфортно, и жили мы какие-то в сарайчиках, и все равно. Вот, может быть, потому что молодые были. И у меня там было написано в Ялте, я все время ездил в Ялту, довольно большой цикл песен в разное время. Вот одну из них, самую такую как бы легкомысленную, по настроению я вам хочу спеть, она была написана ночью, как бы на берегу моря. Я думаю, что тот опыт, который описан в этой песне, он есть в опыте многих из вас. И, кстати, вот вы что-то закивали, похоже, что кто-то из вас эту песню знает. Давайте, а. Вы сейчас услышите, как приятно будет петь, вот, скажем, под Женин аккомпанемент. Это номер 8. Вот так теперь. Нет, вру, я набрал. Прости, я работаю. 7. Но больше только там не нажимай ничего. А мы купались, а не гляже, я и девочка-богиня, светлячок-психологиня, все познавшая уже. Мы купались, не гляже, это маленькая фея, я и Саша Ерофей, да вот такие корифеи, как львиный пиаже, а мы купались, не гляже, под звездочкой акура, две бутылочки какура стыли в нашем багаже, а мы купались. царь с неглиже. И просвечивая еле, в темноте едва белели два пятна на каждом теле. Именуемые же, о-о-о, мы купались, а не глиже. Было море под луною, словно стеклышко цветное на вселенском витраже. И как будто в мираже плыл над нами полог млечный. Были мы шумны, беспечны, чуть пьяны, а значит вечно. И купались неглиже, а годы скачут, как дрожжи по дубовому паркету. Их из божьего пакета столько выпало уже. На последнем вираже станем толстые и ученые, поменем тогда, о чем мы, да о том, как в море черном мы купались неглиже. Сейчас перешли на некую такую легкомысленную несколько ноту. Я сейчас хочу опять вспомнить об этом доме творчества. У меня там был... Ну и вот я написал это стихотворение, а дальше как-то стал писать что-то. Но серьезное. И вот однажды утром я просыпаюсь, иду чистить зубы. И вдруг вот только я взял тюбик или там зубную щетку, вдруг чувствую позыв творчеству. Вот. Я бегом к столу, и вот те из вас, кто сами пишут, знают, как редко это случается, чтобы вот, ведь обычно думаешь над рифмой, над строчкой, а тут вдруг бац, и выкатилось четверостишее, готовое, в рифму, в склад, в лад, и с улыбкой. Я обрадовался очень, уже как бы понял, что день уже не зря прожит. Фу. И все, написал, обрадовался и пошел зубы чистить. Вот уже выдавил пасту-то. Опять позыв. Паста, точно. Волшебная. В общем, в течение дня я бегал 14 раз. И написал 14 таких миниатюрок. Вы не волнуйтесь, я не буду вам читать все. Тем более, что потом я дописал еще там штук 10. Но несколько из них мне хочется вам показать. Что потом я хочу вам спеть одну песню старую, которую вы знаете наверняка, а одну новую, которую знаю, что вы не слышали, я написал ее уже позже, по приезду того. Их надо петь вместе, потому что их связывает общий герой. Но поскольку та первая песня, которую я спою, она такая как бы детская, хотя такая полувзрослая, полудетская, то вот эти стишки будут здесь вполне уместны. Давайте я начну вот с того самого первого своего позыва, да. Вот подумайте, почему вдруг эта чушь лезет в голову, когда ты идешь зубы чистить. Краснозадый гамадрил, так смущаясь, говорил: что-то жизнь перемудрила, создавая гамадрил. Тут хлопать надо уже. Нет, ну ничего, сейчас еще пока это непонятно, сейчас дальше будет понятно. Потом я перешел на любовное вдруг. Вот второе я написал про любовь. Мышь сказала бы удаву: ах, зачем вы, ах, куда вы? Но обнял ее удав, ничего сказать не дав. Потом меня потянуло на геронтологическое. Вот плетет таракан, сразу видно старикам. Дам я деду убежать. Старость надо уважать. Да. Ну, а дальше пошло и поехал, уже не поймешь, на какие темы. Ну, например, увидавши муху в чае, вылью чай, и опечалюсь, закручинюсь, загрущу, по щеке слезу упущу. Кто-то, видя, как мне тяжко, сразу даст другую чашку. Этот кто-то глуп, как палка. Чай-то хрен с ним. Муху жалко. Ну, еще почитать? Хорошо. Две пиявки, обе с гонором, подали заявки в доноры. Ну, нахалки. Вот народ. Доноры. Наоборот. Нет птицы на свете заметнее, чем цапля. Всяк цаплю заметит. Москаль, кацапли, рыбешка, мартышка, букашка, кукушка. Ну, все, что шевелится. Только лягушка, которую цапля вот-вот уже цапнет, считает, что это камыш, а не цапля. Вот это личное очень, очень личное, я бы сказал, даже и сексуальное в какой-то степени. В канаве, принимая грязи, два червяка сплелись в экстазе. Смотрю на них, душа болит. Ах, если б не радикулит. Так, ну давайте еще почитаем. Мне нравится, что вам это нравится. Обожравшийся планктона пукнул кит во время она. Сам легчайший, словно пух, вызвал бурю этот пук. Вот с чего порой над нами образуется цунами, да. Ну что, ну парочку еще надо вам, парочку надо прочесть. Ну, например, вот такое. Глубокомысленное называется. У речки, на травке, сижу, как в партерии. Комарик кимарит на сонной артерии. Позавтракал Славка, натрескался плотно. Сейчас я его, паразита, прихлопну. А, впрочем, лети, кровосос и зануда. Я тоже когда-нибудь завтракать буду. И, может быть, нечто заоблачно выше, вот так же мозги мне надумает вышибить. Но, вспомнив того комара непоседу, меня пощадит и прихлопнет соседом. Ну, и парочка еще, и потом споем эту детскую песенку. Парочка, ну какая еще? Говорит ужихи уж, муж тебе или не муж? Говорит ужу ужиха, если муж, то докажи-ка фейерверком фраз и поз. Уж подумал и уполз. И последнее. Смотрит в воду обезьяна. В отражении нет изъяна, прелесть. Лишь один изъян. Морда. Как у обезьян, да. Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Ну что ж вы киваете? Вот киваете и беззвучно как-то мне. Ну давайте споем. Мне она уже здесь. Вот. Давайте вместе споем, а? Вам веселее будет. Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Громче не слышно. Это ж каждый поймет, жизнь без мамы не мёд, а с отцом и подавно. В доме тарам-тарарам, папа нас по утрам кормит жёною кашей. Он в делах, как в дыму, ему потому не до шалости наши. А пошалить хочется очень, мы ведь не так много и хочем. Каждый отец и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имя, ой, полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. И пошли на балкон, пусть на нас и закон поглядят домочадцы. Как с балкона мы, ах, сиганем на крылах, чтоб по воздуху мчаться. Плыли внизу реки, поля бы, у всех бы падали шляпы, вот красота. Только бы папа не увидал. Я уже улетал, но отец увидал. Представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежал. Пап страшен, оскал я от пап, скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня пап шлепал меня по горцующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству. Шлепанье попы вот подрасту, и буду шлепать папу я сам. Маца не вини, мы помиримся с ним и забудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. Мне б достать порошка, пол посыпать слегка, кинуть спичечку на пол. Как взлететь я хотел, что ж, коли сам не взлетел, так взлечу вместе с папой. Спасибо, браво! И перед тем, как мы сделаем антракт, а у нас обязательно будет антракт, потому что вы отдохнули от меня, чтобы я просто отдохнул. Вот. Затем, я ведь, знаете, у меня есть одна, но пламенная страсть. Я люблю подписывать вот свои компакты и кассеты. Если у кого-то из вас окажется, не уходите без того, чтобы я вам там не написал все, что я, значит, о вас думаю, да. А сейчас я вам спою песню, которая... Но действительно является как бы продолжением вот этой песенки. Хотя она написана совершенно в другой тональности, в другом как бы настроении. Я ее вообще хочу адресовать все-таки в большей степени тем из вас, у кого детям уже не 5 лет, не 10 и даже не 15, а 20 и выше. Вот. И вот, да, это понятно и по названиям. То, что мы с вами сейчас спели, называется «Монолог сына» или «Детское воздухоплавательное». А то, что я вам сейчас спою, это номер один, это называется «Монолог о сыне» или «20 лет спустя». Это все гитара одна. У сына сын, жена у сына, и будничных забот трясина, и важных дел не в проворот, а вот деньжат наоборот. Родной прищур, черты родные, сын врач от Бога и больны, на сына смотрят, не дыша. У сына добрая душа, у сына сын, жена у сына, и будничных забот трясин, и суета, и недосып, и бороденка, и усы. Уже ли еще не бородатый? С балкона сын сигал когда-то, а папа бородатый сам. Об этом песенку писал к нам запертым в квартирной клетке. Сын забегает раз в столетие. Сын трудоголик, сын ученый. Я сына не виню ни в чем. Заботы, хлопоты, обид. Жизнь сына, как битком набитый студийный зал, где места ста. Но наши занят места. Но наши занят места. У сына сын, жена у сына, и будничная забота тряси. Антракт. Спасибо.